Рамсгейт, 21 мая 1876 года. При сём маленький рисунок с видом из окна школы, через который мальчики могут видеть своих родителей, когда они приходят их посетить, или затем отправляются обратно на станцию. Кое-кто никогда не забудет этого вида. Ты бы посмотрел на него на этой неделе во время дождливых дней, особенно в сумерки, когда зажигаются фонари, и свет от них отражается на мокрых улицах. В эти дни мистер Сток иногда бывает не в настроении, и когда мальчики, по его мнению, уж чересчур шумят, то, случается, не получают вечером ни хлеба, ни чаю. Поглядел бы ты на них, когда они выглядывают из окна. В этом есть что-то меланхолическое. У них почти ничего нет, кроме еды и питья, на что бы они могли надеяться и что помогало бы им жить изо дня в день. Ах, если б ты видал, как они идут к столу по темной лестнице через маленький проход. Затем, однако, солнце снова светит весело. Другое оригинальное место – это комната с прогнившим полом, куда приходят 6 мальчиков умываться и где на умывальник падает слабый свет из разбитых оконных стекол. Это тоже более или менее меланхолический вид.